и грянула Великая Отечественная. Как она началась? О том, как началась Великая Отечественная война, очень много рассказано и написано. Но как она началась для политического и военного руководства страны? Приближенный Сталина, член Политбюро ЦК ВКПБ Анастас Микоян, рассказывает, что вечером в субботу 21 июня 1941 года члены Политбюро были у Сталина на квартире, обменивались мнениями. Обстановка была напряженной. Разошлись около 3 часов ночи 22 июня, а уже через час Анастаса Ивановича разбудили. Война. Сразу члены Политбюро собрались у Сталина, читали информацию о том, что бомбили Севастополь и другие города. Решили, что надо сделать выступление по радио в связи с началом войны. Конечно, предложили, чтобы это сделал Сталин. Но Сталин отказался. Пусть Молотов выступит. Все члены Политбюро возражали. Народ не поймет, почему в такой ответственный исторический момент услышит обращение к стране не Сталина, первого секретаря ЦК партии, председателя правительства, а его заместителя. Важно, чтобы в критический час авторитетный голос раздался с призывом к трудящимся, всем подняться на оборону страны. Однако уговоры ни к чему не привели. Сталин говорил, что не может выступить сейчас, сделает это в другой раз. В 12 часов дня выступил Молотов. Вспоминает маршал Советского Союза Жуков. В 3 часа 07 минут ему позвонил ПВЧ, командующий Черноморским флотом, адмирал Октябрьский, и сообщил: «Система внешнего обнаружения флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов. Флот находится в полной боевой готовности. Прошу указаний». Конец цитаты. В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Минуты через 3 такой же доклад начальника штаба Киевского округа генерала Пуркаева. В 3 часа 40 минут звонок от командующего Прибалтийским военным округом генерала Кузнецова. Вражеская авиация бомбит Каунас и другие города. Как началась война для Кирилла Афанасьевича Мерецкого? Обратимся к его мемуарам. 22 июня днем я включил радио и услышал выступление Народного комиссара иностранных дел Молотова о злодейском нападении фашистской Германии на нашу страну. Как мы помним, Мерецков в час ночи 22 июня выехал по приказу Тимошенко в Ленинград. Теперь мои спутники, генерал Вечный и офицер для поручений лейтенант Панов, получили ответ на вопрос, для чего мы едем в Ленинград. Прибыв в Ленинград, я немедленно отправился в штаб округа. Меня встретили с радостью. Все хотели услышать живое слово представителя Москвы, получить устное распоряжение. На месте были генерал-майор Никишев и корпусной комиссар Клементьев, вскоре назначенные, соответственно, в качестве начальника штаба и члена военного совета этого округа, объявленного на третий день войны Северным фронтом. Командующий войсками округа Попов в момент начала войны инспектировал на севере соединение округа. Взяв всю ответственность на себя, я дал указание форсировать приведение войск в боевую готовность и запросил сведения о положении на флангах округа. К вечеру 22 июня положение в Прибалтике не улучшилось. Штаб округа работал с предельной нагрузкой. Ночь предстояла беспокойная. Меня известили, что 23 июня в Ленинград прибудет из Мурманска командующий войсками округа Попов, а из Москвы член Политбюро ЦК ВКПБ Жданов. Конец цитаты. Из мемуаров узнаем, что Мерецков выступление Молотова по радио услышал в поезде до приезда в Ленинград, а также что с командующим войсками Ленинградского военного округа Поповым не виделся, что встретили его на вокзале начальник штаба Никишев и член военного совета Клементьев. Мемуары «На службе народу» были изданы в Москве в 1968 году. В том же году в Ленинграде вышел в свет сборник «Оборона Ленинграда» 1941-1944 годов. Воспоминания и дневники участников. Примечание. «Оборона Ленинграда» 1941-1944 годов. Ленинград. Издательство «Наука». 1968 год. Конец примечания. В этом сборнике помещены материалы разных авторов. Особый интерес вызывают воспоминания бывшего командующего войсками Ленинградского военного округа Маркиана Михайловича Попова, написанные в марте 1964-го. В этом сборнике помещены материалы разных авторов, в том числе и Мерецкого. Его воспоминания начинаются с декабря 1941 года. Но особый интерес вызывает дневник бывшего командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенанта Маркиана Михайловича Попова, написанный в марте 1964 года. Известные события начала войны Попов излагает несколько иначе, чем Мерецков в своих мемуарах. А подробнее пишет о приезде Мерецкого в Ленинград. Сам Мерецков пишет, что приехал позже 12 часов, а по воспоминаниям Попова утром раньше 10:00. Маркиан Михайлович опровергает, что Мерецкого на вокзале ждали Никишев и Клементьев. Был один Никишев. Члена военного совета Клементьева в Ленинграде в то время не было, он находился с командующим округом в Мурманске. Попов позже утверждает, что встретился с Мерецковым и работал с ним в течение двух дней, 22 и 23 июня. Сам Мерецков пишет, что командующий войсками округа Попов прибыл в Ленинград из Мурманска лишь 23 июня. Попов действительно инспектировал полевые войска, дислоцировавшиеся на северных территориях округа, 20-21 июня, вместе с членом военного совета Клементьевым изучал в частях 14-й армии условия прикрытия и организацию обороны Мурманского и Кандалакшского направлений, на которых, по данным разведки, в Финляндии, в приграничных с СССР районах, уже начали сосредоточиваться немецкие войска. Из Мурманска Попов по прямому проводу доложил наркому Тимошенко о положении на советско-финской границе. Тимошенко приказал ему срочно возвратиться в Ленинград. Присутствовавший при этом разговоре Попова с наркомом, командующий Северным флотом, вице-адмирал Головко и командарм 14, генерал-лейтенант Фролов, насторожились. Головко с тревогой спросил комокруга, что запахло грозой? «По всей вероятности, да», — ответил Попов. Маркиан Михайлович рассказывает, в Ленинград возвращались поездом «Полярная стрела». День 21 июня, проведенный в поезде, прошел спокойно. Утром 22 июня были уже в Ленинграде. Здесь мы узнали, что началась война, давно казавшаяся неизбежной. Конец цитаты. Встречавший на вокзале Попова и Клементьева заместитель командующего войсками округа генерал Пядышев прямо в вагоне кратко обрисовал обстановку, сообщил, что в час ночи была получена директива наркома, предупреждавшая, что 22-23 июня возможно нападение гитлеровских войск на нашу страну. Директивой требовалось привести войска в боевую готовность и занять огневые точки в укрепрайонах на госгранице. Штаб округа тут же был собран по боевой тревоге, и войскам были направлены соответствующие указания. Около 5 часов стало известно, что после бомбардировочных ударов по советским крупным городам, портам, аэродромам и железнодорожным узлам, вслед за сильной артиллерийской подготовкой, немцы на Западе перешли границу и вторглись на территорию СССР. На всем протяжении финской границы пока стоит тишина, лишь отдельные немецкие самолеты летают над базой Северного флота, поселком Полярный. Ленинград и другие важные объекты на территории округа бомбардировки не подверглись. Все войска приступили к выполнению задач по плану прикрытия и отмобилизации. Пядышев доложил, что в штабе округа находится генерал армии Мерецков, прибывший утром как представитель наркома. На Невском проспекте, по которому ехали Попов, Клементьев и Пядышев в штаб округа, царило обычное в эти воскресные часы оживление. Официального объявления о начавшейся войне еще не было, но, как рассказал Пядышев, и это подтвердил шофер, старый ленинградец, слухи о войне уже вовсю ходят по городу, хотя пока никто этому не хочет верить. У входа в здание управления округа Попова ждал начальник штаба Никишев. Он сходу начал докладывать обстановку. Однако ничего нового к тому, что уже сообщил командующему Пядышев, добавить не мог. Повторился, что пока все идет по плану, и войска выдвигаются в свои районы в соответствии с их задачами. Он показал недавно полученную директиву наркома, требующую от всех приграничных округов активных действий с тем, чтобы уничтожить вражеские силы в районах, где они нарушили нашу границу. Далее начал было излагать требования директивы, но Попов перебил: «Знаю». Все прошли в кабинет начальника штаба. Там Попов увидел Мерецкого, говорившего с кем-то по телефону. Рядом были начальник оперативного отдела штаба округа Тихомиров, начальник разведывательного отдела Евстигнеев, другие генералы и офицеры. Они склонялись над картами, разложенными на широком штабном столе. Оторвавшись, наконец, от телефона, Мерецков поздоровался с Поповым и Клементьевым. Сказал, что из генштаба трудно добиться каких-либо существенных данных о положении на соседних фронтах. Ясно пока одно. Против Западного фронта противник развернул масштабное наступление крупными силами и местами уже глубоко вторгся на советскую территорию, особенно на стыке с Северо-Западным фронтом. Везде идут упорные бои. В середине дня начальнику оперативного отдела генералу Тихомирову после больших трудов удалось связаться с операторами Северо-Западного фронта и получить от них некоторую информацию, из которой следовало, что войска 8-й и 11-й армий под ударами превосходящих, преимущественно танковых, сил противника почти на всем протяжении оставили линию госграницы и отходят вглубь нашей территории. Мерецков предложил прибывшему командующему округом совместно рассмотреть и обсудить ряд вопросов, не терпящих отлагательства. Вошел адъютант начальника штаба и объявил, что через несколько минут будет передаваться по радио особое правительственное сообщение. Включили и настроили радиоприемник на полную громкость. Ровно в 12 часов началась трансляция заявления советского правительства о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. После этого Попов и Мерецков уединились в кабинете командующего округом, пригласив с собой начальника разведывательного отдела штаба. Нужно было во всех деталях разобраться в обстановке на финской границе и прежде всего уточнить характер группировки, созданной финнами и немцами против войск Северного фронта. Затем, исходя из сложившейся ситуации, наметить план действий на ближайшие часы. Оценивая общие происходящие события, пишет в дневнике Попов, мы приходили к выводу, что первый день войны оказался для наших вооруженных сил, да и для всей страны, очень тяжелым, что немало встревожило и нас, проведших этот день, в относительно спокойных условиях. Конец цитаты. За полночь были получены донесения о том, что войска округа приведены в полную боеготовность, везде заняли свои районы по плану прикрытия. В условиях начавшейся войны это был реальный переход на жесткую оборону против реального врага. Ночь была бессонная, напряженная. Наступило тревожное утро. Хотя на всех границах округа никаких особых происшествий не случилось, все ждали немецкого удара. Мерецков рекомендовал Попову приступить к практическому выбору и рекогносцировке возможных оборонительных рубежей между Псковом и Ленинградом, с немедленным вслед за этим развертыванием на них оборонительных работ с привлечением свободных войск, а главное, местного населения. Такой совет бывшего начальника генштаба, а теперь замнаркома, пишет Попов, бесспорно лучше кого-нибудь другого, знавшего наши возможности и перспективы развития событий, заставил призадуматься. Конец цитаты. Попов опасался, не вызовет ли это нездоровых и упаднических настроений у населения. Будучи в принципе согласным с Мерецковым, с его советами и рекомендациями, он все же счел необходимым этот вопрос согласовать и обсудить с руководителем Ленинградской городской парторганизации Кузнецовым. Однако, чтобы не терять времени, после беседы с представителем главного командования вызвал к себе своего заместителя Пядышева и дал ему поручение завтра же заняться подготовкой защитных рубежей на юго-западе Ленинграда. 23 июня Мерецков получил от наркома приказ срочно вернуться в Москву. Но, как нам уже известно, прилетев в столицу, Кирилл Афанасьевич был неожиданно арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской военно-заговорщической организации и сотрудничестве с германской разведкой. И 2,5 месяца его от Великой Отечественной войны отделяли глухие стены внутренней тюрьмы НКВД. Он не знал о кровопролитных боях Красной Армии с гитлеровскими захватчиками на территории советской страны. Зато здесь, в казематах Лубянки, ему пришлось стать живым свидетелем кровавых истязаний «блюстителями законности», в кавычках, известных красных командиров. Он был не просто свидетелем, а одной из жертв этих злодеяний. Выпустили Кирилла Афанасьевича на свободу так же неожиданно, как и арестовали, на основании указаний директивных органов по соображениям особого порядка.